Глава 17. Как стая и говорила, много времени ей не понадобилось, чтобы найти отряд первого, точнее, только его следы. Сам отряд она обнаружила немного позже, пройдя по найденным следам и оказавшись у обычной, ничем не примечательной многоэтажки. Вот только было одно «но». Стая чуяла там значительно больше людей, чем в искомом отряде. Сообщив мне все это, она посчитала задание выполненным и, оставив одного котенка дожидаться меня, продолжила заниматься своими делами в виде охоты на зомби и наблюдения за гнездами. Конечно, я мог попросить ее о чем-то еще, но зачем? Просьбу она и в самом деле выполнила сполна. Сам же я все это время продолжал дышать свежим воздухом, а после полученных новостей двинулся к указанному месту. От предложения ускорить перемещение и прокатиться снова на котенке отказался, еще полностью не отойдя от предыдущей поездки и не горя желанием повторять ее. В итоге за 3 часа добрался до нужного места – и занял наблюдательную позицию в одном из соседних домов, из которого открывался хороший обзор на единственный обнаруженный мной вход в здание, где должен находиться отряд. Время у меня пока что есть, так что можно и посмотреть, кто там еще в этом доме находится. «Арти, ты засекаешь что-нибудь?» — спрашиваю у нейросети, устроившись у окна рядом с дремлющим котенком. «Нет, никаких переговоров по рациям». Внимательно рассматриваю здание, где должен быть отряд первого в полном составе. А ведь оно не похоже на временное пристанище. Слишком хорошо укреплено. Окна 3 нижних этажей почти целиком перекрыты. Оставлены только узкие бойницы. Еще видны заграждения из арматуры, проволоки и деревянных кольев вокруг дома, которые, на мой взгляд, должны задержать на какое-то время рвущихся к нему зомби. И расставлены они весьма хитро, чтобы, если кто-то, даже нормально соображающий, будет бежать через них, то ему придется неслабо попетлять, пока он окажется у дома. И все это указывает на то, что это чья-то база. Просто так подобное создаваться не будет, даже для временного пристанища. Слишком много усилий затрачено. «Арти, а ты не говорила мне про это убежище?» «Я не знала про него. У меня не было никакой информации, указывающей на то, что здесь может что-то находиться, кроме пустых домов. Также про это место ни разу не упоминалось в радиоэфире во время переговоров, когда я следила за ним». «Странно. Кто тогда может здесь располагаться? Про все нормальные убежища так или иначе информация проскакивала, а вот про это совсем ничего. И что здесь забыл отряд первого? Пришли сюда в поисках информации?» Продолжая наблюдать, расталкиваю уже нагло спящего котенка и задаю ему несколько вопросов касательно обнаруженных стаи и следов отряда. Уточняю, что это вообще за следы и, может, было что-то еще. Помолчав немного, стая ответила, что след — это запах. Они запомнили, как пахнут все из отряда. Кроме этого, почти по всему обнаруженному пути запах отряда соседствовал с другими незнакомыми ей, и эти другие запахи присутствуют в этом доме. Получается, отряд пришел сюда не один. Пробую узнать еще хоть что-то. Шли ли они добровольно, был ли бой или что-то другое странное, заметила стая, но та больше ничего не может мне сказать, утверждая, что прошло слишком много времени. Как минимум 6 часов с того момента, как остался обнаруженный след. Так-то стая права. Чудо, что она вообще смогла засечь запах. Поняв, что от стаи больше подробностей не добьюсь, продолжаю наблюдать за домом, дожидаясь темноты. Вот не нравится мне он, поэтому попробую проникнуть тайно, не ставя его жильцов в известность о своем визите. Спустя сколько-то времени, когда меня уже начало клонить в сон, к дому подошло несколько человек. Взбодрившись, Всматриваюсь в них, пытаясь заметить какие-то детали, которые смогут дать мне ответ, кто расположился в доме. На вид люди как люди. Сейчас, наверное, все так одеваются. Удобная одежда, оружие. В целом ничего особенного. Можно сказать только одно. Они не похожи на военных. Скорее, гражданские. Но почему они тогда здесь, на отшибе, они присоединились к военным? Какие-то затворники или, может, слишком свободолюбивые? Проводив взглядом скрывшихся в доме людей, продолжаю рассматривать дом и прилегающую к нему улицу. Что-то меня смутило в них. Но вот что? Перебираю в уме увиденное, но никак не могу понять. Одежда? Мимо. Оружие? Тоже мимо. Неожиданно мои размышления прервал громкий женский крик. «Чего?» Не поняв, откуда он донесся, чуть ли не высовываюсь из окна, пытаясь осмотреться, но вовремя вспоминаю, чем я здесь занимаюсь. Вижу, как из дома, за которым наблюдаю, выскочила женщина и бросилась бежать. Следом за ней выбежало двое мужиков и, быстро догнав, потащили ее обратно, не переставая смеяться и что-то говорить друг другу. Женщина же продолжала кричать и вырываться, но безрезультатно. Под конец ее вообще несколько раз ударили, после чего она безвольно повисла на руках мужиков. Это что такое было? Догадка забрезжила на краю сознания. А ведь это самые настоящие бандиты. Отморозки. Вот почему про них не было ничего известно. А теперь... Охренеть, какой интересный вопрос. Что делает отряд первого на их базе? Попали в плен? Возможно, но маловероятно, если только их подловили как-то, застали врасплох. Даже если так, почему они до сих пор не вырвались? Вот кто-кто, а я вполне себе представляю их возможности. Там же обычных людей, кроме, возможно, Инны, нет. Сплошные модификанты, которым подобный сброд должен быть на раз. Приму версию с пленом за основную. Думать же, что они могут сотрудничать с этими отморозками, не хочется. Словно подтверждая данное им мной название отморозков, из здания вывели какого-то мужика. И внешний вид даже издалека вызывает опасения за его здоровье. Какой-то он слишком побитый и замученный. Подведя к ограждениям, его отпустили и что-то тихо сказали, пихнув напоследок в спину. Сказанное с моего места расслышать трудно, даже с улучшенным слухом. Неуверенно оглянувшись, мужик бросился бежать прочь. 5 метров. Те, кто вывели мужика, достали пистолеты. 10 метров. Они начали стрелять по бегущему со всех сил мужику. Еще, может, какой-то метр. И мужик упал на асфальт, а под ним начала растекаться красная лужа. Не сдаваясь, он принялся ползти, оставляя за собой кровавый след. Куда ему попали, что из него так течет кровь? Отморозки же, о чем-то быстро поспорив, пошли к нему. Громкий выстрел в голову мужика, и группка уродов пошла обратно, не переставая гоготать и обсуждать промахи и удачный выстрел. Вот теперь, когда они начали говорить громко, мне слышно хорошо. Зло сжимаю зубы, подавляя порыв взяться за автомат и пристрелить этих говнюков прямо сейчас. Почувствовав мои эмоции, котенок проснулся и тихо зарычал, осматриваясь по сторонам и не понимая причины моей злости. «Спокойно», — говорю ему, смотря на улицу. Дойдя до дома, охотнички зашли внутрь. «Нет, темноты я ждать не буду. Слишком рискованно. Кто знает, вдруг следующим выведут кого-то из отряда первого. Или, может, прямо сейчас эти уроды насилуют Инну. Это было бы вполне в их духе, исходя из увиденного. Непонятно только, как отряд допустил попадание в такую ситуацию. Эх, это только при условии, если они в плену, а не на правах гостей там или вообще союзников. В любом случае, этих тварей надо уничтожить. В городе и так дерьмовая обстановка, так еще и они гадят обычным, выжившим гражданским. Решив все для себя, направляюсь на улицу. Не поняв, куда я собрался, котенок рванул следом за мной, засыпая ментальными вопросами. Кратко отвечаю, что собираюсь делать. В ответ получаю, что он идет со мной. Еще он спросил, нужно ли позвать всю стаю или хотя бы часть. Отвечаю, что нет, не стоит ее отвлекать, тем более, что лучше здесь все обставить без особо подозрительных следов, которыми без сомнения будут разорваны тела. Хотя можно же, если что, спихнуть все на зомби. Они прекрасная отмазка на все происходящее в Париже сейчас. Оставляю рюкзак у входа в подъезд. И, выйдя на улицу, направляюсь прямиком к базе уродов. Котенок же пока останется здесь и зайдет позже, если мне вдруг понадобится помощь. О чем и информирую его. В ответ доносится недовольство, но приказанное выполняет, усевшись рядом с моим рюкзаком и демонстративно, несмотря на меня. Почти дойдя до дома, врубаю усиление и прошу Арти покрыть грудь броней из нанороботов. Тех как раз должно примерно хватить на такое. Чувствую приятный холодок, заскользивший по коже. Пока иду, всматриваюсь в бойницы, но за ними никого не видно. Непонятно, видит кто мое приближение или нет. Хотя зачем им наблюдать? У них же там внутри, похоже, идет веселье полным ходом. Пора начинать. Рывок, влетаю во входную дверь и сношу ее вместе с косяком внутрь. Как-то я перестарался. Обычный подъезд. Пока что ничего примечательного. На площадке 4 квартиры. Замечаю, как дверь одной из квартир распахнулась, и там показался человек с дробовиком перед собой. Вскинуть автомат, сделать прицельный выстрел в голову противника, опередив того. Заскакиваю в открытую дверь и проверяю квартиру. Еще двое врагов сидят в комнате и курят какую-то хрень. Разбираюсь с ними, как и с предыдущим. Они даже ничего не успели сообразить. В квартире пусто. Больше никого нет. Выскакиваю в подъезд и, никого там не обнаружив, вламываюсь в другую квартиру. Двери неожиданно оказались незапертыми. За ними меня встречает бандит с направленным в мою сторону ружьем. Выстрел. В меня влетает облако дроби, застревая по большей части в бронежилете. Отвечаю ему одиночным выстрелом в голову. Этот готов. Обхожу упавшее тело и проверяю квартиру. Пусто. Они времени зря не теряют. На кухне валяются какие-то использованные шприцы, и что-то я сомневаюсь в том, что они от лекарств. Хотя наркоту в некоторых случаях можно назвать и лекарством. Уже почти выйдя из квартиры, слышу приближающийся топот, доносящийся из подъезда. Неужели они соизволили среагировать? Странное у меня сейчас состояние, какая-то веселая злость с жестокостью. Переключаю автомат на автоматический огонь и выхожу к лестнице. Встречаю сбегающих по ступенькам очередью. Идиоты, они неслись, сломя голову, и среагировать на меня не успели. Разобравшись с прибывшими по мою душу, продолжаю проверку квартир. На этом этаже больше никого. Поднимаюсь на следующий и повторяю процедуру проверки помещений. Пусто, никого нет. Но были, видны раскиданные вещи, ушли торопясь. Третий этаж. Здесь бандиты опять есть. Стоило мне подняться по ступенькам, как в меня всадили очередь из автомата, но это их не спасло. Меня же спасла броня из нанороботов и усиленная кожа, которые вместе успешно выдержали выпавшее на их долю испытание. Разобравшись с мудаками, проверяю квартиры. Нельзя пропустить и одной. Кто знает, может, именно в ней кого-то держат. Этот этаж оказался более удачным в плане находок. В одной из квартир обнаруживаю прикованными к трубам несколько женщин и девушек. Все весьма потрепанные, но живые. А вот и подтверждение моим худшим подозрениям. А то, не обнаружив ничего такого на прошлых этажах, начал уже слегка сомневаться. Все увиденное мной на улице, при должном желании можно трактовать двояко и найти более мягкое объяснение. «Здесь много еще пленных?» — спрашиваю, освободив их всех. В ответ получаю напуганные кивки. «Где их держат?» «Большая часть на этажах, но кого-то в подвале. Там самые непокорные и мужчины», — ответила мне одна из девушек. «В подвале? Какая там охрана?» «Никакой. Все заперты и все. Эти мрази здесь предпочитали находиться», — с ненавистью в голосе ответила мне девушка. «Здесь все такие уроды?» «Да. Если нормальный кто-то и был, то теперь или мертв, или среди пленных. Эти не жалеют никого, даже своих, если те шли против них. Было тут несколько человек, которым не по душе оказалось творящееся. Теперь они мертвы». «Спасибо. Вы свободны. Или ждите здесь, пока я разберусь со всеми, или можете бежать», — говорю им, выходя из квартиры. «Куда они будут бежать, это уже не мои заботы. Я их освободил, и хватит. Никто им не мешает обобрать трупы убитых, чтобы хоть как-то вооружиться и повысить свои шансы на выживание в городе». Подойдя к лестнице, с тоской смотрю вверх. Еще 22 этажа. Я задолблюсь. Точнее, уже. А это был всего лишь третий этаж. Но делать нечего. Или проверить вначале подвал? Нет, потом. Если охраны там нет, то пленные там подождут еще немного. Продолжаю свое восхождение к местному Олимпу. Должен же здесь быть такой, где заседает главарь. Надеюсь, отряд первого еще жив, а то ведь запах мог сохраниться из того времени, когда они еще были такими, но это не значит, что они сейчас в том же состоянии. Стая же касательно их состояния ничего не смогла сообщить, лишь то, что след привел сюда и никуда не уходил больше. Этаж за этажом прочесываю, уничтожая всех и вся, оказывающих сопротивление или пытающихся меня убить. Чем выше поднимаюсь, тем больше отморозков мне попадается, и тем сильнее становится оказываемое сопротивление. Упорно иду дальше. Ведь я уже освободил больше двух десятков женщин, пленных мужчин в квартирах не оказалось. 10 этажей позади, можно сказать, что почти половина. Пристрелить одного, стукнуть со всей силы другого, выстрелить в третьего. Разозлившись на ответный выстрел в упор, на эмоциях оторвать противнику голову, не рассчитав сил. Добравшись до 20 этажа, устало опираюсь на стенку. Несмотря на прочность моей кожи и брони из нанороботов, места попаданий пуль, особенно автоматных, болят. Новенькое что-то. Раньше в броне переносил подобное спокойно. Ага, только тогда она была цельной, а не вот этот огрызок, закрывающий грудь, а по краям входящий прямо в мою кожу. Бронежилет же, да и вся одежда целиком превратилась непонятно во что. Стало полностью в дырочку. А как ей такой не стать, когда в меня то картечью стрельнут, то из автомата засадят? А может, это болит и не под броней из нанороботов, а рядом? Не знаю, сложно определить. Слишком много всего уже болит. Очередная проверка квартир и очередные спасенные женщины. Среди них попадаются и совсем девчонки, лет по 16, не больше. Как их использовали, сомнений у меня нет, да они и сами рассказали, когда освобождал. Иногда попадались и желающие поговорить со своим спасителем, и охотно делящиеся любой информацией, даже если ничего не спрашивал у них. 24 этаж позади. Остался последний. Спасено больше полусотни женщин, а врагов перебил. Даже не знаю, не считал. Сотня точно будет, а может даже и две. Последние 5 этажей оказались весьма насыщенными на вражеские тушки. К сожалению, патроны начинают заканчиваться. Не рассчитывал я как-то на то, что здесь будет так много противников. Откуда только столько набралось всяких мразей? Хотя не зря говорят, что вседозволенность творит с людьми страшные вещи. Поднявшись на последний этаж, обнаруживаю только две двери. Налево или направо? Поворачиваю направо и нажимаю на ручку двери, открывая ее. Не получается. Заперто. Единственная здесь дверь, которая закрыта. Что же там находится такого? Ладно, тогда налево. Там дверь оказалась не запертой, однако стоило мне пройти через нее, как меня встретил дружный огонь по меньшей мере пятерых стволов. Выскочив обратно в подъезд, притаиваюсь там, размышляя, как добраться до врагов. Ломануться напролом можно было бы, вот только я начал слабеть. Провожу рукой по груди и вижу на ней кровь. Значит, броня из нанороботов тоже поизносилась, и пули начали пробивать ее. Или это опять-таки натекло откуда-то сбоку? Времени прошло немало, и усиление понемногу тоже выдыхается, а значит, кроме того, что становлюсь слабее, так еще и уязвимее. Прочность кожи также зависит от усиления. И в обычном состоянии я пока что точно не выдержу автоматную пулю, не говоря про калибр посолиднее. Нужно поторопиться, пока совсем не стало поздно. И гранат, как назло, не осталось. Использовал раньше, добираясь до особо хитрых уродов. Осмотревшись по сторонам, натыкаюсь взглядом на дверь в квартиру. А что если... Подскакиваю к ней и, ухватившись, дергаю в сторону, стараясь сорвать с петель. Охренеть! Мне это удалось! Правда, вместе с ней выдралось и крепление к стене, но это не важно. Замечаю, что, кажется, эта дверь уже держалась на честном слове. Ее точно пытались выбить раньше и разнесли почти всю стену укреплений. Использую ее как щит, выставив перед собой, и врываюсь в квартиру. Несусь вперед, не разбирая дороги. По двери стучат пули, но не пробивают пока, что без сомнений радует. Еще больше ускоряюсь, выскакивая из коридора и влетаю в кого-то, отталкиваю дверь от себя вместе с тем, кто находится за ней. Рывок в сторону, подскакиваю к одному из бандитов, стоящих сбоку от прохода в комнату, сильный удар прикладом, и он, отлетев назад, со всего размаха ударился головой об стенку, оставив после себя кровавый след. Разворот, удар по двери, она придавливает пытающегося выбраться из-под нее. Звук выстрела, а затем сильный удар в плечо. Не успел. Не особо прицеливаясь, срезаю очередью двоих бандитов. Обезвредив их, добираюсь до того, что лежит под дверью, и добиваю. Вроде бы все. Осматриваюсь по сторонам. В комнате только одни трупы. Держа оружие наготове, выхожу из нее и начинаю осматривать оставшиеся помещения. А кто-то сделал себе неплохую квартиру, объединив три в одной. Уже проверил почти все, осталась одна комната, но никого пока что не обнаружил. Осторожно приоткрываю дверь в последнюю и сразу же получаю длинную очередь. Не удержавшись на ногах, падаю на пол, а дверь продолжают решетить выстрелы. Это явно не автомат, скорее пулемет. Чувствую нарастающую боль в груди и животе. Опустив взгляд, вижу, что во мне наделали кучу дырок, через которые в данный момент вытекает кровь. Вот же, блин, пулемет-то броня из нанороботов явно не выдержала. Ментально улавливаю котенка и прошу разобраться с засевшим в комнате, подобравшись к нему со спины через окно. Хватит мне геройствовать, пора воспользоваться помощью. И так что-то я не рассчитал свои силы, переоценив их. Хотя, если бы не этот пулемет, то почти справился же. Заодно проверил, на что сейчас способен против людей, пусть и обычного отребья, а не профессионалов или модификантов. Итог? Могу многое, но еще недостаточно. С полной броней из нанороботов было лучше. Какой-то десяток секунд, и котенок сообщил, что он уже почти добрался. Поднимаю автомат и стреляю в дверь, привлекая внимание противника к себе. Звон разбитого стекла, крик полный ужаса, а следом ментальное сообщение, что все готово. Поднимаюсь на ноги и вваливаюсь в комнату. На полу валяется мужик с разорванным горлом, в руках у него пулемет. Завалил неизвестно скольких до этого, а в конце меня всего лишь один урод с пулеметом чуть не прикончил. Осматриваюсь по сторонам, преодолевая накатывающую слабость. Это какой-то кабинет. Замечаю на стене висящие ключи. Хватаю все и выбираюсь в подъезд, сопровождаемый котенком, который не отходит ни на шаг и с тревогой смотрит на меня, истекающего кровью. Что-то транслировать мне он не решается. Волнение читается и так по его морде. Добравшись до запертой двери, пытаюсь ее открыть, проверяя ключ за ключом. Где-то на 10-м по счету ключ, наконец, вставился и провернулся, а замок щелкнул. Наваливаюсь на ручку и, открыв дверь, смотрю, что за ней. А за ней одно большое помещение с голыми стенами и отрядом первого, закованным в толщенные цепи. Мало того, что они закованы в них, так еще и обмотаны. Теперь понятно, почему они не освободились. Кроме них, тут в углу свалено все их снаряжение, по какой-то причине бандиты пока что не забрали его себе. А теперь и не заберут. Некому больше. Увидев все это, испытываю какое-то облегчение. Отряд все же попал в плен, а не сотрудничает с этими бандитами. «Не попадайся им на глаза», — говорю котенку. В ответ пришла эмоция несогласия и волнения. «Сергей?» — удивленно спросил четвертый, первым и единственным среагировав на мое появление. Остальные сильно побиты и вроде как без сознания. Даже Инну не минула эта участь. Чего от них хотели? Или просто издевались? «Ага», — только я отвечаю, вваливаясь внутрь. Добираюсь до ближайшего пленника и освобождаю его, расстегивая замки. Замечаю, что все начали шевелиться, приходя в себя. Вовремя это они. Освободив еще двоих, падаю на пол. Как-то мне резко поплохело. Руки дрожат от слабости, а перед глазами все плывет. Нутро же разрывает боль. Как-то неудачно я попал под ту пулеметную очередь. «Сергей, что с тобой?» — спросил четвертый, которого освободил только что. «Меня слегка подстрелили», — отвечаю ему, криво улыбнувшись. «Сейчас», — ответил он и бросился к рюкзакам. Что-то достав оттуда, он подскочил ко мне и попытался вколоть, только вот игла не смогла пробить мою кожу. «В рану», — тихо говорю ему. Расслышав, он вонзил шприц прямо в одно из пулевых отверстий. Боль почти сразу начала отступать, сменяясь приятным в такой ситуации онемением. Оставаясь в сознании, вижу, как четвертый подхватил меня и оттащил к стене, привалив к ней, затем принялся освобождать остальных. Вижу, как в комнату зашел котенок, не послушавшись меня. Четвертый сразу же бросился к оружию. Остальные же еще только приходят в себя и явно не в состоянии резво двигаться. «Не трогать! Он свой!» — собрав силы, громко произношу. Четвертый замер, переводя взгляд с меня на котенка. Посмотрев так несколько секунд, он пожал плечами и вернулся к своим товарищам, делая им какие-то уколы, после которых те гораздо быстрее приходят в себя. В какой-то момент первому вернулась ясность сознания, и он рассмотрел меня. «Сергей?» — удивленно спросил он, а затем накинулся на своего подчиненного. «Ты какого хера здесь? Ему помогай!» Уже вдвоем они подскочили ко мне и принялись осматривать. Когда они разорвали мою футболку, мне открылось неприглядное зрелище. Вся моя грудь и живот... Одно сплошное кровавое месиво. Разобрать, где пулевые отверстия, где просто кровь, а где сплошной синяк, практически невозможно. А, ну да, пулевые отверстия можно нащупать. Они же, блин, уходят вглубь моего тела, в отличие от всего остального. Как минимум 10 пуль угодило в меня, пробив и кожу, и броню. Как я еще жив? Одно радует, боли я сейчас не чувствую. «Тащи инструмент!» — приказал первый. Четвертый метнулся к рюкзакам и достал оттуда небольшой кейс, который и принес. «Арти, что можешь сказать?» «Дело дрянь, но жить, скорее всего, будешь даже без их помощи. Тебе удивительно повезло, пули не задели жизненно важные органы, а остальное отрегенерирует. Тебе нужны лишь питательные вещества. В процесс восстановления вмешиваться не буду, во избежание негативных изменений. Ситуация не критическая, и твой организм справится сам. Точнее, он уже справляется». «Ты издеваешься? Как я буду есть в таком состоянии?» «Не знаю, но это тебе необходимо. Тогда восстановление значительно ускорится. Возможно, даже через полдня ты будешь здоров». «Ты шутишь?» «Нет». Замолкаю, не зная, что делать. Первый же, пока я говорил с Арти, раскрыл кейс и достал оттуда пинцет, которым принялся ковыряться в ранах, пытаясь найти пули. «Дерьмо! Они же еще и не прошли на вылет, застряв где-то внутри меня». «А хотя...» «Арти, ты же сожрала пули?» «Да». «Нанороботов нужно восстанавливать. В результате сражения их количество значительно сократилось. Безвозвратных потерь практически нет. Поврежденных я отзывала. Их ремонт займет значительно меньше времени, чем создание новых». «Там нет ничего», — шепчу, надеясь, что первый услышит меня. Вытащив пинцет из раны, он недоверчиво посмотрел на меня. «Забинтуй все». «Еще нужны питательные вещества», — в очередной раз шепчу ему. Что-то недовольно пробурчав, он все же достал бинт и начал меня бинтовать, превращая в этакую мумию. «Сергей», — слышу в очередной раз за последние, наверное, минут 10 свое имя. На этот раз от Инны. Следом за ним следует испуганный крик. Это она заметила котенка, который отказался уходить и остался здесь, внимательно наблюдая за тем, что со мной делают. «Сергей», — повторила Инна, а на моей шее сомкнулись ее руки. «Грудь!» — возмущенно шепчу, когда она надавила на раны, и те сильнее закровоточили. «Отойди! Ему нужно восстановиться», — произнес первый и всунул мне в рот трубочку, вставленную в какую-то бутылку. «Капельниц у нас нет, так что пей это». Инна послушно выполнила требуемое, но далеко не ушла, сев на пол и начав смотреть на меня с непередаваемыми эмоциями. Почему, смотря на нее, у меня возникает ощущение сходства с котенком, который находится неподалеку от нее и смотрит на меня почти так же? Выбрасываю все мысли из головы и откидываюсь. Нет, рано. «Подвал. Пленные». Говорю как можно громче и позволяю себе, наконец, расслабиться. Сознание по какой-то причине угасать не торопится, так что сижу и, словно сторонний наблюдатель, смотрю за происходящим. Часть отряда, вооружившись, выбежала наружу, другая осталась здесь. Котенок подошел ко мне вплотную и лег рядом, привалившись своим боком и настороженно поглядывая на людей. Посылаю ему ободряющую и успокаивающую мысль, что скоро все со мной будет нормально. В какой момент просто сходить и найти отряд первого, чтобы передать ему данные, успело превратиться в зачистить многоэтажку от врагов, устроив при этом кровавую бойню. Что-то в моей жизни явно не так, ведь все должно было быть гораздо проще.